Проснулся от толчка, сразу схватился за топор. Изи меня успокоил. «Привал, кушать пора». Я огляделся. Солнце стояло уже высоко. Мы были в небольшой деревушке, стояли во дворе. Ага, очередное Изина прикормленное место. Я спрыгнул с телеги, потянулся, подойдя к колодцу, ополоснул лицо. Изи с обеими сумами уже вошел в избу. Я прикрыл трофейные сабли и луки рогожкой от чужих взглядов и тоже вошел. Изи с блеском в глазах рассказывал хозяевам, как он счастливо избавился от плена. Про сумы Изя благоразумно умолчал. Сытно покушали, в этот раз Изя не экономил, накормил от пуза. Вышли во двор, я снова улегся, а Изя взялся за вожжи. Как я успел заметить, Изя изменил свое отношение ко мне. Нет, оно не стало отношением равного к равному, Изя оставался хозяином, а я нанятым работником. Но в отношении Изи ко мне прорывались нотки угодничества, подобострастия. После ночевки на постоялом дворе к исходу второго дня прибыли во Владимир. Изя по известным ему улицам проехал к своему соплеменнику, пыхтя затащил сумы. И спросив разрешения, я уселся на подводу и, узнав у прохожих дорогу, поехал к ближайшему оружейнику. Надо было продать трофейные сабли и луки. Зачем они мне, если владеть не умею, да еще и целый десяток? Татары-то с убитых своих оружие сняли и уложили в телеги. Железо стоило дорого. Нашел оружейника, оптом продал ему свои трофеи, тут же купив арбалет. Понравилось мне это оружие. Тихое при выстреле, мощное. Свой я так и не нашел. Ни в телеге, ни на хуторе. Может, сгорел? Со злости забросили татары в горящую избу. Решили, что урос-шайтан сгорел, ну и отправили его оружие туда же. На вырученные деньги подобрал себе и кольчугу. Теперь я знал цену и необходимость воинского железа. Знал, что мне надо купить. Вернулся к дому, где остановился Изя. У дворни взял торбу, покормил коня. Через час, когда я уже стал придремывать, из дома вышел Изя. «Едем назад, в Москву!» «Изя, да ты что? Покушать надо, переночевать. Куда же ехать на ночь глядя?» «И то верно!» Мы нашли постоялый двор, я распряг лошадь, попросил парнишку в конюшне напоить и накормить ее, и вошел в дом. Изя сидел за столом, уставленным заказанными блюдами. На еде Изя не экономил, это уж точно. Ополоснув руки, я сел напротив. Не спеша поели, поднялись на второй этаж в отведенную комнату. Изя рухнул на постель, я на пол, постелив матрас. Изя долго лежал молча, я уже думал, что он уснул. Однако он повернулся ко мне. «Спишь, Юрий?» «Если мешать не будешь, усну». «Я думаю, тебе можно верить. Ты человек надежный. Хотя и неблагородного звания. Смотри!» Изи вытащил из поясной калиты небольшой кожаный мешочек, развязал и вытряхнул на ладонь несколько камешков. Огонь светильника, попадая на камни, отражался ослепительным голубоватым блеском. «Бриллианты?» – спросил я. «И в прежней, и в нынешней жизни я не сталкивался с бриллиантами. Денег просто у меня таких не было». «Тихо! Не дай бог, кто услышит!» «Да, это бриллианты! Помнишь две сумы? Там золото было, а погляди, все в маленьком мешочке уместилось!» «И что ты с ними дальше делать будешь?» — сонно спросил я. «Как же! Сделаю красивую оправу! Жуковинья тогда заиграют, когда им оправу соответствующую подберут, и цена им удвоится». Но я уже не слышал, я спал. И снилась мне Юлька, наш пикник на даче, и так мне стало хорошо во сне. Обратная дорога домой была хоть и длинной, но без приключений. Расставаясь, ювелир на радостях от избавления из плена и сбережения ценностей вручил мне сверхоговоренного 20 серебряных рублей. подробно расспросил мой адрес. Вот незадача. Улицы в то время не имели наименований, на домах не было номеров. Я начертил прутиком на пыльной дороге, где мой, вернее, Дарьин дом. Расстались мы тепло. Изя обещал не забывать и при нужде обязательно зайти. Быстрым шагом я направился к моему временному пристанищу. На мой стук в калитку вышла женщина в переднике. «Мне бы хозяйку». «Ныне хозяйка не подает». «Чертовщина!» Я плечом оттер в сторону женщину и прошел в дом. Увидев меня на пороге, Дарья бросилась на шею, засыпая поцелуями. Я отстранился. «Дарья, это кто?» Я указал на женщину, стоящую недалеко. Я прислугу наняла, не успевая за всем одна уследить. Переваром, так здесь назывался самогон, а еще хлебным вином, двое нанятых по твоему совету занимаются. А еще я леденцы сахарные варить начала. Вот она и делает. Молодец, Даша. Не клади яйца в одну корзину. Дарья всплеснула руками. Да что это мы стоим? Проходи в трапезную. Сейчас покушаем. Баньку натопим. Устал с дороги, небось? Устал. И кушать хочу. Я помыл руки, уселся за стол. Дарья носила из кухни пирожки, копченую рыбу, кашу с зайчатиной, пиво. Все со стола быстро мною сметалось. Наевшись, пошел в баню. Воду натаскали нанятые на самогон работники. Они же и затопили печь. Я улегся на полку, ополоснулся теплой водой. Хорошо-то как! Ведь две с лишним недели не мылся, а уж пропылился. Вошла Дарья, похлестала веничком, потерла мочалкой спину и вышла. Ну, конечно, во дворе нанятые люди –